А сейчас я расскажу одну мудрую сказку. Называется она «Старый горшок». Вы, наверное, знаете, что на свете существует с незапамятных времен старый горшок. Его всегда вечером ставят на стол, когда вокруг стола собираются все, собираются отдохнуть от тяжелых дневных трудов, весело поболтать и посмеяться в волю. И при этом, может быть, никогда никто из них не подумал, что лучше этого горшка нет ничего в целом здешнем мире. Да, этот горшок – вещь великолепная. И вот ради этого горшка старая бабушка Марта из всех сил хлопотала и стряпала. Дело шло о большом пире на всю деревню. И как же было не устроить этого пира, когда бабушка выдавала замуж свою единственную внучку, милую Росхен. А если бы вы знали, что это была за чудная девушка Росхен, вы только вообразите себе ее доброе личико. И все это личико, свежее, розовое, со вздернутым носиком и пухлыми щечками, постоянно улыбалось, начиная с милых голубых глазок и розовых пухленьких губок до кругленького подбородка с хорошенькой ямкой. И как же было не любить старой бабушке Марте такую чудную внучку, которую все любили во всей деревне, и даже не в одной, а в целом околотке. Зато и внучка любила свою бабушку, которая тоже была, хотя и старая, но очень хорошая бабушка. Но, разумеется, никто не любил так крепко добрую милую Росхен, как ее жених, славный малый Жан. Ведь он любил ее не только потому, что она была хороша, мила и добра. Говорили, что добрая бабушка приколдовала их друг к другу. Но мало ли что говорят люди. Верно было только одно. Бабушка смотрела на многое так, как могут смотреть только немногие. Она понимала, например, что вся сила в хорошем куске земли. А этот кусок земли был у Жана. А что всего лучше, он сам купил его на собственные трудовые деньги. Ведь у него были отличные, здоровые руки. Если прибавить ко всему этому доброе сердце и честное лицо, то можно без особого труда понять, почему Росхен согласилась выйти за Жана, и почему бабушка Марта была рада этой свадьбе. И, наконец, свадьба Жана и Росхен была сыграна. А как это все произошло, пусть каждый представит себе как может. На другой день свадьбы бабушка постучалась к ним в дверь. Росхен хотела тотчас же броситься к ней на шею и сказать: «Я счастлива!» Но бабушка таинственным шепотом проговорила: «Не подходи, не подходи!» И Росхен остановилась как вкопанная. А бабушка торжественной походкой направилась прямо к большому шкафу. Она несла обеими руками горшок. Простой старый глиняный горшок, покрытый полотенцем и завязанный черной лентой. «А ну, отвори!» — сказала бабушка, подойдя к шкафу. Росхен отворила его, и бабушка сама, приподнявшись на цыпочки, поставила горшок на верхнюю полку. «Вот вам! Будьте счастливы!» «Что же это такое? Что это ты нам принесла?» Это ваше счастье. Верьте в него и не разбейте его. Оно очень непрочно, как и все в бренном мире». Прошло 6 лет. Целых 6 лет постоянного семейного счастья. И все это благодаря простому глиняному горшку. Вот так горшок! золотая, завидная вещь. Что же лежало в нем? Неужели он был пустой? Нет, лежало в нем очень много-много всего, что бывает везде, в целом свете. Но ведь он был завязан крепко-накрепко, и если Росхан не решилась его открыть, то, разумеется, узнать, что в нем лежало, можно было только по прихоти случая. Такова уж судьба многих великих открытий. И случай явился, как и всегда, не кстати и не вовремя. У Росхен был сын. Росхен любила своего единственного маленького Лулу. Она любила свой домик, любила простые деревянные стулья, скамьи и столы, любила каждую вещь, любила свой маленький садик, гнездо аиста на соломенной крыше. И все это любила потому, что сам этот домик и садик были гнездом, свитым любовью для тихого, простого семейного счастья. Иногда по этому гнезду проносились разные невзгоды, напасти, как проносятся тени от летних облаков по светлому зеркалу спокойного пруда. Росхан встречала и провожала их с улыбкой. А если улыбка не выходила и подступали слезы к сердцу, то ей стоило только взглянуть на старый горшок, в котором лежало ее счастье, и слезы утихали. Все это пройдет, пройдет! И все это действительно проходило, как проходит все на свете, в ту неизведанную даль, которая называется вечностью. И вдруг в одно ненастное утро все это, вся любовь и вера Росхен, исчезли. Слепой случай явился и раскрыл горшок со счастьем. До этого горшка давно добирался Лулу, точно так же, как добирался до всего, что было ему неизвестно. А что там в этом горшке? Это наше счастье. А это сладкое? Очень-очень сладкое. И однажды Лулу, улучив удобную минутку, отправился на охоту за горшком. Он подмастил к шкафу скамейку, на нее стул, на стул влез сам и схватился одной сильной ручонкой за верхнюю полку, а другой за горшок. В это время стул под ним покачнулся, под стулом покачнулась скамейка, и все это полетело на пол. Лулу ушибся довольно сильно, но его занимал горшок, который не только ушибся, но даже расшибся на несколько черепков. Посмотрим, что же там. О, что это за хлам? Что это за мусор? И ничего сладкого и вкусного. На плач прибежала Росхен. Что вспыхнуло при этой картинке у нее в сердце, это может каждый себе представить. Счастье ее было на полу разбито. И разбил его ее родной сын, ее милый Лулу. Но когда собственное счастье разбито, тут не до родного сына. Лулу она наградила доброй затрещиной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А так как он никогда ни от кого не получал такого милого подарка во все 5 лет своей жизни, он тотчас же перестал плакать и задумался. Чего дерешься? Потом Росхен наклонилась к горшку. Любопытство пересилило горе. Она начала жадно рыться в соре. Сор был самый простой и обыкновенный. И в нем она нашла длинную большую булавку. Простая булавка? А где же счастье? Неужели в этом ссоре? Или в этой старой подошве от изношенного башмака? Или в этих щепках? Или в этой соли, которая была смешана с ссором? Нет, это просто злая насмешка. И Росхан расплакалась. Как это все плохо! Домик тесный, стены кривые, пол в щелях, столы и целоваться и говорит так противно. Милая роза моей жизни. И все это наделал старый разбитый горшок. Ну, не глупо ли устроено все на свете? Сами посудите. Разумеется, во всем была виновата бабушка. И уж ей-то всего более досталось от Росхан, этой коварной, хитрой бабушке, которая посмеялась над ней, как над маленьким ребенком. О, если бы только она ее увидала! И бабушка не заставила долго ждать себя. Она пришла и застала свою милую Росхан в слезах над разбитым горшком. Росхан вскочила. Она всхлипывала и только могла сказать: «Горшок! Счастье мое! Все дрянь!» Ну-ну-ну, поплакала и будет. Послушай, что я тебе скажу. Ведь ты была счастлива целых 6 лет. Да, была, благодаря твоему гадкому горшку. Ну, благодаря моему гадкому горшку и всей дряни, которая в нем была. Но если этот горшок разбился, разве что-нибудь изменилось от этого? А жить в таком тесном, дрянном домишке? Да, но ведь ты жила в нем вместе с твоим милым Жаном. Хорош, милый, нечего сказать, глупый уволень. Но ведь ты вышла за этого глупого увольня. Ты любила его, а теперь больше не любишь, потому что старый горшок разбился. Ну, хорошо, и Жан тебя не любит. Он найдет добрую, умную жену, которая его оценит. Кого это? А что тебе за дело? Ты его не любишь, а без любви нельзя жить. Пусть же он будет счастлив. Ведь он добр, этот твой глупый уволень Жан. Да, он добр. Потом, он честен и правдив, твой Жан. Он никогда не солжет и никого ни в чем не обманет. Этот глупый уволень. А главное, он любил тебя с детства и будет любить до старости. Да, он добр, честен, любит меня. А что мне за дело до всего на свете? Все это мелочь, и все хорошо, когда есть любовь, она лучше всего на свете. Что же это такое, бабушка? Что такое? О чем ты? Да твой горшок! Ведь это глупость! Зачем ты мне его принесла? А зачем ты верила в эту глупость, и притом целых 6 лет? Или у тебя ума не доставало сразу понять, в чем лежит твое счастье? А может быть, ты захочешь знать, что лежало в разбитом горшке? Это я могу тебе рассказать, и, может быть, ты найдешь в этом что-нибудь поучительное. Хотя там и лежали дрянные мелочи, но ведь из мелочей складываются все крупные вещи. Давно еще при моей прабабке жили муж с женой. И очень хорошо жили. Раз мужу вздумалось подарить жене очень хорошенькую булавку с красивой стразой. «Как?» — скричала жена. «Разве ты не знаешь, что булавку нельзя дарить, что мы, наверное, поссоримся?» «Охота тебе верить во всякие глупые предрассудки!» «А, ты это знал! Ты нарочно хотел со мной поссориться! Ты нарочно подарил мне эту гадкую булавку!» И она бросила ее на пол. «Как?» Ты бросаешь на пол мой подарок. Тебе дороже глупый предрассудок. И они поссорились. Да так основательно, что всю жизнь грызлись, как кошка с собакой. Вот тебе одна история. Теперь слушай другую. Жили-были двое друзей. Раз они протянули друг другу руки через порог, один сказал: «Я верю», а другой сказал: «А я не верю». И тотчас же между ними поднялся такой порог, которого уже никакими судьбами нельзя было перешагнуть. Только после их смерти этот порог сгнил и рассыпался в мелкие щепочки. Ну, эти щепочки я собрала и положила тебе в горшок. Ведь это очень любопытно. Наконец, если ты хочешь знать, что за соль и всякий сор лежит в горшке, то это очень простая вещь. Соль, простая соль, которую ты можешь сколько хочешь просыпать на стол. А сор тоже простой, самый-самый дрянной сор, которого никогда не следует выносить из избы. Ну вот вам и весь рассказ. Теперь вы знаете, что лежало в горшке. Знаете, что когда в сердце теплый свет любви, то во всем свете кажется тепло и светло. Стало быть, старый горшок можно просто выбросить вон со всем, что в нем есть, и делу конец. Ну нет, если ты, бабушка, так долго хранила весь этот старый хлам, то и мы его сохраним. Пусть он лежит у нас, как воспоминание о нашей глупости. И Росхан тотчас же нашла старый коробок, уложила в него все черепки старого горшка, уложила все, что в нем лежало, весь сор, весь хлам, обернула коробок тем же полотенцем, которым был покрыт старый горшок, и завязала его крест-накрест той же черной лентой, а потом поставила коробок опять на верхнюю полку. Неужели же она все еще верила в силу старого горшка? Кто ее знает? Ведь со всякой верой трудно расстаться.